«Если она вас поймает, нам всем крышка», — сказал он им без обиняков, и, не желая ставить его под удар, они перестали ходить к нему по вечерам в гости. Гарри видел, что Амбридж постепенно лишает его всего, ради чего стоило жить в Хогвартсе. Общение с Хагридом, писем Сириуса, молнии и квиддича. Отыграться он мог только одним способом — удвоенным усердием на занятиях ОД. Он с радостью замечал, что известие о побеге 10 пожирателей смерти прибавило рвения всем членам отряда, даже Захарии Смиту. Но ни на ком это не сказалось так сильно, как на Невилле. Известие о том, что палачи его родителей гуляют на свободе, вызвало в нем странную и даже пугающую перемену. Он ни разу не упомянул о своей встрече с Гарри, Роном и Гермионой в изоляторе больницы Святого Мунго, и они, следуя его примеру, тоже помалкивали. Ни словом не обмолвился он и о побеге Беллатрисы Лестрейндж с сообщниками. Теперь он вообще почти не разговаривал на сборах ОД и неутомимо отрабатывал каждое заклятие и контрзаклятие, с которыми знакомил их Гарри, закусив губу от усердия, не обращая внимания на осечки и ушибы. Успехи он делал стремительные. Когда Гарри преподал им щитовые чары, способ отражать несильные заклятия так, чтобы они отскакивали в самого нападающего, быстрее Невилла ими овладела только Гермиона. Гарри много бы отдал за то, чтобы также преуспеть в окклюменции, как Невилл на занятиях у Де. Уроки у Снегга, начавшиеся столь неудачно, в лучшую сторону не изменились. Наоборот, он чувствовал, что с каждым уроком слабеет. До того, как он начал учиться окклюменции, шрам дергал изредка, обычно по ночам или когда до него доходили вспышками настроения и мысли Волан-де-Морта. Теперь эти подергивания сделались почти постоянными, и часто им овладевали приступы раздражения или веселья, никак не связанные с тем, что происходило с ним на самом деле. Всякий раз при этом шрам обжигало болью. У него было отвратительное чувство, что он превращается в антенну, настроенную на тончайшие смены настроения Волан-де-Морта. И он не сомневался, что чувствительность эта начала расти с первого же урока окклюменции у Снегга. Мало того, теперь ему каждую ночь снилось, как он идет по коридору ко входу в отдел тайн, и сон завершался тем, что он мучительно хочет проникнуть за эту голую черную дверь. «Может быть, это вроде болезни?» — сказала Гермиона, озабоченно глядя на него, когда он поделился своими страхами с ней и Роном. «Как лихорадка. Сначала должно стать хуже, чтобы потом отпустило». «От уроков со Снегом становится только хуже», — твердо сказал Гарри. «Мне надоело, что шрам болит. Осточертело ходить каждую ночь по этому коридору». Он сердито потер лоб. «Хоть бы эта дверь открылась. Надоело торчать перед ней и глазеть. Не выдумывай. Дамблдор хочет, чтобы тебе перестала сниться эта дверь. Иначе не велел бы Снегу учить тебя клюменции. Просто надо больше стараться». «Я стараюсь», — обозлился Гарри. «Попробовал бы сама разок. Снег лезет тебе в мозги. То еще удовольствие». «А что, если...» — медленно проговорил Рон. «Что, если...» — вскинулась Гермиона. «Если не Гарри виноват, что не может закрыться», — мрачно пояснил Рон. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Гермиона. «Ну, может, Снег вовсе не хочет помочь Гарри?» Гарри и Гермиона уставились на него. Рон мрачно и со значением посмотрел на Гарри, потом на нее. «Может...» — он понизил голос. «Снег на самом деле хочет еще больше раскрыть сознание Гарри. Ну, облегчить, сами знаете...» «Замолчи, Рон!» — сказала Гермиона. «Сколько раз ты подозревал Снега? И хоть раз оказался прав. Дамблдор ему доверяет. Он работает для Ордена. Этого достаточно». «Он был пожирателем смерти», — уперся Рон. «Где доказательства, что он в самом деле перешел на нашу сторону?» «Дамблдор ему доверяет», — повторила Гермиона. «Если мы не можем верить Дамблдору, тогда мы никому не можем верить». За всеми этими тревогами и делами, домашними заданиями, которых наваливались только, что пятикурсники засиживались за полночь, тайными собраниями ОД и регулярными уроками у Снегга, январь пролетел незаметно. Гарри оглянуться не успел, как наступил февраль с сырыми оттепелями и перспективой второй за год вылазки в Хогсмид. С тех пор, как Гарри условился с Джоу о встрече в деревне, им редко удавалось поговорить. И вот предстояло провести весь Валентинов день в ее обществе. Утром 14 февраля Гарри оделся с особой тщательностью. Они с Роном пришли на завтрак как раз к прилету почтовых сов. Букли среди них не было, да он ее и не ждал. Зато Гермиона выдергивала какое-то письмо из клюва незнакомой бурой совы. «Очень вовремя, если бы сегодня не пришла». Она нетерпеливо разорвала конверт и вынула клочок пергамента. Глаза ее бегали взад и вперед по листку, и на лице постепенно проступало хмурое удовлетворение. Она подняла глаза на Гарри. «Слушай, это очень важно. Можешь со мной встретиться в Трех метлах около полудня?» «Да не знаю», — нерешительно сказал он. «Чужоу, наверное, рассчитывала, что я весь день проведу с ней. Мы не договаривались, что будем делать». «Ну, раз так, и ее возьми. Но ты придешь?» «Хорошо. Ладно, а что такое?» «Сейчас некогда объяснять. Надо срочно ответить». И с письмом в одной руке и тостом в другой она выбежала из большого зала. «А ты пойдешь?» — спросил Гарри у Рона. Тот уныло покачал головой. «Я вообще не могу пойти. Анжелина хочет весь день тренироваться. Как будто это поможет. Хуже нашей команды я ничего не видел. Ты бы посмотрел на Слоупера и Керка. Ой, жалкое зрелище. Еще хуже меня». Он тяжело вздохнул. «Не понимаю, почему Анжелина меня держит? Когда ты в форме, ты хорошо играешь. Вот почему». Трудно было сочувствовать горю Рона, когда сам он отдал бы все на свете, чтобы сыграть в предстоящем матче с Пуффендуем. Рон, должно быть, понял его состояние, потому что до конца завтрака о квиддиче больше не заговаривал, и распрощались они суховато. Рон отправился в раздевалку стадиона, а Гарри попытался пригладить волосы, глядя на себя в перевернутую чайную ложку, после чего проследовал в вестибюль, где должен был встретиться с Чжоу. Шел он с некоторым замиранием сердца, ибо не знал, о чем ему говорить с Чжоу. Она ждала его сбоку от дубовых дверей, очень хорошенькая, с забранными в конский хвост волосами. Собственные ноги вдруг показались ему непомерно большими, и он с ужасом представил себе, как комично выглядят его руки, болтающиеся вдоль боков. «Привет», — сказала Чжоу, как бы слегка запыхавшись. «Привет». Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом Гарри сказал: «Ну, что, пойдем?» «Пойдем». Они встали в очередь к Филчу, который отмечал уходивших. Время от времени они переглядывались, обменивались беглыми улыбками, но не разговаривали. Когда, наконец, вышли на воздух, Гарри с облегчением вздохнул. Гораздо легче было молчать на ходу, чем стоя в очереди, когда чувствуешь себя нелепо. День был свежий, ветреный. Когда проходили мимо стадиона, Гарри увидел летающих над трибунами Рона и Джинни, и ему стало больно от того, что он не может быть с ними. «Очень скучаешь по игре?» — спросил Чжоу. Он повернулся и увидел, что она внимательно смотрит на него. «Да», — он вздохнул, — «очень. Помнишь, как мы первый раз играли друг против друга на третьем курсе?» «Да», — с улыбкой сказал Гарри, — «ты все время меня преследовала. А Вуд крикнул тебе: не время быть джентльменом, сбрось ее с метлы, если надо». Тоже улыбаясь, сказал Чжоу. «Я слышала, его взяли в первенцы Портри. Это правда?» «Нет. В Падлмир Юнайтед. Я видел его в прошлом году на первенстве мира». «О, я тебя тоже видела, помнишь? Мы жили в одном лагере. Хорошо было, да?» Тема мирового первенства растянулась на всю дорогу до самых ворот. Гарри только удивлялся, до чего легко с ней разговаривать. Не труднее, чем с Роном и Гермионой. И уже успокоился, повеселел, как вдруг их обогнала целая стайка слизеринских девочек, среди них Пенси Паркинсон. «Поттер и Чанг!» — завопила Пенси, и в ответ раздался издевательский смех остальных. «Фу, Чанг, я думала, ты разборчивее!» Диггори хотя бы выглядел ничего себе!» Они промчались дальше, преувеличенно громко болтая и вскрикивая, и все время оглядывались на Гарри и Джоу, которые смущенно замолчали. Гарри не знал, что бы еще сказать о квиддиче, а Джоу, слегка покраснев, смотрела под ноги. «Куда ты хочешь пойти?» — спросил Гарри, когда они миновали ворота. По верхней улице прогуливались ученики, заглядывали в витрины, кучками собирались на тротуарах. Джоу пожала плечами. «Не знаю. Может, походим по магазинам?» Они дошли до Дервиша и Бэнкса. В витрине был вывешен большой плакат, и его разглядывали несколько местных жителей. Когда подошли Гарри и Джоу, они отодвинулись в сторону, и Гарри снова увидел портреты 10 беглых пожирателей смерти. На плакате приказом Министерства магии назначалось вознаграждение в 1000 галеонов волшебнику или волшебнице, давшим сведения, ведущие к поимке любого из разыскиваемых преступников. «Странно», — тихим голосом сказала Чжоу, глядя на портреты пожирателей смерти. «Помнишь, когда сбежал Сириус Блэк, его по всему Хоксмиду искали дементоры? А теперь на волю вырвались 10 пожирателей смерти, и никаких дементоров в помине нет». «Да», — сказал Гарри, с трудом оторвав взгляд от лица Беллатрисы Лестрэндж и озирая верхнюю улицу. «Да, чудно». Он не жалел, что дементоров рядом нет. Но их отсутствие, если подумать, было весьма знаменательно. Пожирателей смерти не только упустили, но и разыскивают не слишком рьяно. Похоже, дементоры уже не подчиняются министерству. 10 беглых пожирателей смерти глядели из каждой витрины на их пути. Когда Гарри и Джоу поравнялись с магазином Писаро, пошел дождь. Холодные тяжелые капли зашлепали по лицу и затылку. Дождь усиливался, и Джоу неуверенно спросила. «Не хочешь выпить кофе?» «Давай», — сказал Гарри и огляделся. «А где?» «Тут подальше есть славное место. Ты никогда не был у мадам Паддифут?» По переулку Джоу привела его к маленькому кафе. Раньше Гарри его не замечал. Оно оказалось тесным и полным пара, и все было украшено какими-то оборочками и бантиками. Это неприятно напомнило ему кабинет Амбридж. «Правда, мило?» — сказала радостная Джоу. «Ау, да!» — неискренне согласился Гарри. «Видишь, она украсила его к Валентинову дню». Джоу показала на золотых херувимчиков, паривших над каждым круглым столиком и время от времени сыпавших на посетителей конфетти. «О-о-о!» Они заняли последний свободный столик возле запотевшего окна. В каком-нибудь шаге от них сидел с хорошенькой блондинкой Роджер Дэвис, капитан когтевранской команды по квиддичу. Они держались за руки. При виде их Гарри почувствовал себя неловко, тем более, когда, оглядевшись кругом, увидел, что все кафе занято только парочками. И все держатся за руки. Может быть, и Чжоу ждет, чтобы он взял ее за руку. «Чем мне вас угостить, мои дорогие?» С трудом протиснувшись между их столиком и столиком Роджера Дэвиса, спросила миссис Паддифут, очень полная женщина с черными блестящими волосами, собранными в узел. «Два кофе, пожалуйста», — сказала Джоу. Пока им готовили кофе, Роджер Дэвис и его девушка начали целоваться над сахарницей. Гарри предпочел бы, чтобы они обошлись без этого. Получалось так, что Дэвис подает пример, и Джоу, вероятно, ждет, когда Гарри ему последует. Он почувствовал, что в лицо ему бросилась кровь, и попробовал смотреть в окно, но сквозь запотевшее стекло улицу не было видно. Чтобы оттянуть момент, когда придется посмотреть на Джоу, он уставился на потолок, как бы изучая качество окраски, и получил в лицо заряд конфетти от Херувима. Так прошло несколько мучительных минут. И, наконец, Джоу сказала что-то об Амбридж. Гарри с облегчением ухватился за эту тему, и они с удовольствием поругали профессора, но длилось это недолго. Тема была исхожена вдоль и поперек на собраниях ОД. Снова наступило молчание. Чмоканье за соседним столом очень беспокоило слух Гарри, и он лихорадочно придумывал, чтобы еще сказать. «Слушай, хочешь сходить со мной в Три метлы к обеду? У меня там встреча с Гермионой Грейнджер». Чжоу подняла брови. «Встреча с Гермионой Грейнджер? Сегодня?» «Да. Она меня попросила, и я пообещал. Хочешь пойти со мной? Она сказала, можем прийти вместе». «А, ну что ж, очень мило с ее стороны». Но, судя по тону, ничего милого Джоу в этом не находила. Реплика ее прозвучала холодно, и она вмиг посуровила. Еще несколько минут прошло в полном молчании. Гарри так быстро пил кофе, что скоро должна была потребоваться новая чашка. А рядом Роджер Дэвис и его девушка как будто склеились губами. Рука Джоу лежала на столе около чашки, и Гарри все сильнее хотелось взяться за нее. «Возьмись же!» — говорил он себе, ощущая прилив возбуждения, смешанного с паникой. «Протяни руку и возьмись!» Удивительно, насколько труднее было протянуть руку через столик и дотронуться до ее руки, чем поймать на лету стремительный снитч. Но только его рука поползла по столу, как Чжоу убрала свою. Теперь она с вежливым интересом наблюдала за тем, как Роджер Дэвис целуется со своей подружкой. «Знаешь, он меня приглашал», — тихо сказала она. «Недели две назад. Роджер. Но я отказалась». Гарри, схватившись за сахарницу, чтобы как-то оправдать продвижение своей руки вперед, недоумевал, зачем она говорит ему об этом. Если жалеет, что сидит сейчас не за соседним столом и не ее целует Роджер, почему согласилась пойти с ним? Он ничего не сказал. Херувимчик бросил в них еще горсть конфетти, и часть их попала в чашку с остатками кофе, который Гарри как раз собирался допить. «В прошлом году я была здесь с Седриком», — сказала Чжоу. Смысл ее слов дошел до него не сразу, а может быть через секунду. Но за это время он весь похолодел. «Невероятно! Она хочет говорить о Седрике, когда вокруг целуются парочки и над головами порхают херувимы.